29. Я почуял опасность раньше всех, когда услыхал, что христиане стали изгонять из своих рядов аскетов-догматиков и краснобаев-утопистов, распаляющих истеричность, на которой далеко не уедешь. С догматиками и утопистами не побеждает ни одна доктрина. 30. Сначала я предложил им конкордат, переговоры, ибо я не был Нероном, и руки у меня не чесались зря крошить людей. Я избрал в качестве базы для соглашения монотеистическую формулу Аврелиана. Я предложил выкинуть весь гэнг, шайку, банду, никчемных греческих богов, насаждающих блуд и геноцид. Они уже ни к черту не годятся для теогонии и выродились в смехотворных персонажей комического театра. 31. Я попытался объединить империю и слить все секты, введя культ единого избранного бога — Солнца или Юпитера. Но наткнулся на неподатливую волю христиан. Они с великим удовольствием воспринимают идею единого бога, но только если это будет их бог. Говорю вам, они орешек твердый. 32. Они назначили по своему епископу в каждую мою префектуру, обосновались в каждой конторе моего имперского административного аппарата. Стали внедрять свой катехизис в моих войсках, на заре крестить солдат да исповедовать центурионов. 33. Когда до меня дошло, что Себастьян, трибун первой преторианской когорты, слушал проповеди понтифика вопреки запретам своего императора, что Мавриций, командир Фиванского легиона, отказывался приносить жертвы богам, нарушая распоряжение своего высшего начальства. Когда я увидел храбрейших воинов, тигров в бою, уложивших по сотне варваров каждый, когда я увидел, как они слушают дурацкий катехизис, который им приказывает «люби врага, подставь другую щеку», я понял, что моя затея восстановить былую мощь империи в 5 шагах от гибели, потому что войско без дисциплины — не войско. Войско без ярости — тоже не войско. А если Рим потеряет свои войска, аривидерчи, Рома. Прощай, Рим. 34. Я преследую христиан без большой веры в победу. Это правда. Потому что я родился ни во что не веря. И без всякой надежды на успех, потому что я рос — ни на что не надеясь. Надежда — это первое, что теряешь в жизни. Я прекрасно знаю, что идеи, включая религиозные, хотя бы самые зачаточные, не зальешь кровью и не испугаешь смертью. И если государственная система прибегает к физическим пыткам, чтобы поставить на колени своих противников, это значит, что она не в силах убедить их и, следовательно, не может долее существовать. Я знаю больше. Знаю, что Рим уже сыграл свою историческую роль, создал и распространил свой язык и законы, латынь и право «sermo atque ius», которые только и оправдывают его существование. Ибо больше ничего интересного он не может предложить человеку. За исключением своих руин, когда останутся одни руины. И я знаю также, что эти христиане стойкие и фанатичные, самоуглубленные и дерзновенные, мрачные и неприхотливые, обязательно выполнят свою миссию могильщиков –